They don't need any stamina. Oh, man. Here it is. I don't know. Внимание, сегодня мы представим вам работу наших азиато-американских. Лесли, закрой пасть, кому сказал на! Учеников, которые покажет наш президент школьного совета Венди Тестебургер. Привет! Как вы знаете, в нашей школе несколько новых учеников. Наши новые азиатские одноклассницы познакомили нас со стилем под названием Яой. Как мы видим в работе Лилия, Лягушка, Твик и Крейг.